Глава 6. Глупая совесть. Пленников заперли в погребе и поставили трех наемников сторожить их снаружи. Кроме того, Аскал приказал одному из наших сбегать в деревню и привезти оттуда повозку, и еще, по возможности, что-нибудь наподобие клетки, чтобы легче было перевести эльфов. Все остальные весело сидели около костра, предвкушая тот момент, когда получат свои денежки. Я же сидела вдали от остальных, прислонившись спиной к стволу дерева, и размышляла. Также я развела свой собственный маленький костерчик, и сейчас жарила на нем кролика, которого несколько минут назад мне удалось поймать в лесу. Слова эльфа о том, что людей еще можно спасти, не выходили у меня из головы. Кроме того, эльфийский командир сказал, что это не они убили лесорубов. Что же тогда здесь произошло? И что самое главное, как мне это узнать? Ну, это от эльфов однозначно. Тогда другое самое главное, как мне с ними поговорить? Тут уже больше проблем. Во-первых, Аскал приказал никого в этот погреб не пускать без его разрешения. А во-вторых, разве будут эльфы разговаривать с человеком, который солгал им, предал, и вообще из-за которого их в скором времени ждет мучительная смерть? Да уж, расклад явно не в мою пользу. Солнце давно скрылось за горизонтом, и от этого темнота с каждым мгновением все больше опускалась на землю. Пожарив кролика, я затушила костер и уже хотела приступить к трапезе, но что-то меня останавливало. Вроде и нужно было поесть, время-то позднее, только вот особого аппетита я у себя не наблюдала. Посидев еще немного в неподвижном состоянии, я вовсе отложила свою еду в сторону. Внутренняя тяжесть от всего случившегося все никак не проходила. Тогда я вздохнула и решила хотя бы проверить, что там творится с эльфами в погребе. Благо для скрытной разведки у меня было все необходимое. Закрыв глаза, я очень быстро перевела себя в сонное состояние и вновь открыла их, но уже в другом мире – мире духов. Поднявшись на ноги и взглянув на свое спящее тело, я направилась прямиком к погребу. Рядом с ним все так же сидели трое сторожил. Один из них широко зевал и клевал носом, но остальные двое были вроде бодренькие. Жаль, я не могу быстро выводить в сонное состояние и всех остальных так же, как себя. Тогда вообще проблем не было бы. Но, увы. Беспрепятственно пройдя сквозь крышку погреба, я спустилась по лестнице и оказалась в маленьком квадратном помещении 2 на 2 метра. В одном углу этой комнатки валялись пустые три бочки, а в других углах распределились связанные эльфы. У всех были связанные и руки, и ноги, а на глазах повязки. Все они просто неподвижно сидели на земле. Дыхание у них было подозрительно тихое и спокойное. Может, спят? Да вряд ли уснешь в подобной ситуации, хотя, кто их знает. Вроде облачков над ними нет. Хм, удивительно. А больше в этом погребе ничего и не было. Вообще. Стены, если можно их так назвать, у погреба были обтянуты кожей. Не знаю для чего, но, наверное, чтобы сохранять здесь прохладу. Походив здесь по кругу еще немного, я заметила странную вещь. В одном углу сидела эльфийка с длинными белыми волосами, почти как у меня, только еще длиннее. Да и к тому же, у нее волосы были прямые, а у меня немного волнистые. Так, отвлеклась. Так вот, в общем, эта эльфийка, она как будто видела меня. Хоть даже глаза у нее были завязаны, она все равно медленно поворачивала головой вслед за мной. Тогда я решила проверить наверняка и быстро переместилась от одной стены к противоположной и обратно. Но она все продолжала наблюдать за мной, поворачивая головой. Мне сразу сделалось совсем не по себе. Первый раз такое. Может, она такая же, как я? Я уже было хотела с ней заговорить, но тут внезапно крышка погреба раскрылась. От неожиданности я чуть не вскрикнула и инстинктивно отскочила в сторону, пройдя сквозь стену этой маленькой комнатки. Но к еще одной моей неожиданности я не оказалась погребенной под толщей земли, как это иногда бывало, а очутилась в узком и низком туннеле, уходящем куда-то в темноту. Интересно, кто его выкопал? И зачем? И куда он ведет? Ладно, проверю позднее. Сейчас надо узнать, чего хотят от эльфов. Для этого я высунула свой любопытный нос вместе с остальной головой обратно в комнату погреба и стала подслушивать. Все равно они меня не видят. «Вот этот командир!» — проговорил один из спустившихся наемников. «Берем его быстрее, Аскал не любит ждать, вы же знаете». «И о чем, интересно, он решил с ним потолковать?» — усмехнулся другой. «Да какая разница, не нашим ума это дело, лишь бы деньги потом заплатили, да и дело в шляпе». Хмуро ответил третий. После этого они схватили эльфа и утащили его на поверхность. Крышка хлопнула, и вновь повисла тишина. Эльфийка теперь уже перестала глядеть в мою сторону, а просто сидела, опустив голову. Тогда я подумала, что, возможно, у меня галлюцинация от недоедания. Хотя я же утром ела, не должно быть. Ладно, неважно, сейчас важнее разведать, куда ведет этот туннель. Возможно, все же получится вытащить этих несчастных отсюда и тем самым усмирить то, что сейчас грызет меня изнутри. Темнота здесь была жуткая, и это немного нервировало, потому что я то и дело сбивалась с пути и уходила сквозь земляные стены туннеля то влево, то вправо. А это все же немного неприятно, хоть и физически я ничего не ощущала. Тем не менее, вскоре глаза наконец-то более-менее привыкли, и я ускорила шаг. Как оказалось в итоге, не такой уж и длинный этот туннель, и уже через сотню метров я наткнулась на лестницу, ведущую к выходу. Точнее, она вела к еще одной точно такой же крышке погреба, и эта крышка была плотно закрыта на замок с этой стороны, что было вообще нехорошо. Так, ладно, с этим мы как-нибудь разберемся. Пройдя сквозь крышку, я очутилась в густо-густо разросшемся кустарнике. Выбравшись из него и оглядевшись, я наконец сообразила, что нахожусь на окраине леса, немного левее от лесопилки. Такс, ну, все ясно. План почти готов, осталось доработать некоторые детали. Открыв глаза, я быстро соскочила на ноги и прихватила своего кролика. Он мне еще пригодится. «О, вон Тью, кажется, едет с повозкой!» — раздался возглас. «Да и клетку даже где-то раздобыл!» «Хе-хе, придется скоро нашим ушастым в богатые апартаменты переселяться!» Рассмеялся другой наемник, и его поддержали остальные. «Черт, это идет вразрез моему плану. То есть это плохо. А я не люблю, когда плохо. А еще я не люблю, когда не дают времени доработать план. Ну что же делать?» «Эй, ребят, я тут поесть заключенным принесла!» Остановилась я около стражников погреба и показала им жареного кролика. «Кэп запретил кого-либо туда пускать», — нахмурился один из них. «То есть я правильно понимаю, вы хотите, чтобы они там померли с голода, и награда за них уменьшилась ровно в половину, да? Ну ладно, дело ваше». «Эй-эй-эй, постой, не уходи», — затормозил меня другой сторожила. «Ты уж извини его, он, не подумав, ответил. Вряд ли тут кто-то хочет, чтобы они умерли, да ведь, народ?» «Ну да, естественно, мы всеми руками и ногами за то, чтобы они жили», — поддержал третий. «Мы же добрые все-таки, да?» Первый тоже закивал, соглашаясь. «Вот и отлично», — притворно улыбнулась я им. После этого они по-джентльменски раскрыли передо мной крышку погреба и пропустили внутрь. Сразу за мной крышка закрылась и разом потемнело. Благо, здесь внизу на крючке висел фонарь с горящей свечой внутри. Эльфы даже не шевельнулись. Сейчас произойдет некоторая, возможно, небольшая странность для вас», — прошептала я и вытащила из-за пояса кинжал. «Только не убивайте меня сразу же, пожалуйста». Быстро перерезав путы пленников, я прильнула к кожаной стене, за которой должен был находиться тайный проход. И действительно, прорезав в этой стене большую дыру от пола до потолка, я его обнаружила. «Быстро все сюда!» — тихо скомандовала я. «А как же Лумрин? Мы не можем его здесь оставить?» Покосился на меня один из эльфов, который был с рыжими кудрявыми волосами и все такими же хищными глазами. На самом деле, и у остальных были такие же нечеловечьи глаза. Так необычно и странно. А хотя, они другой расы все-таки. Может, обо мне они думают то же самое? «Если вы о своем командире, то прошу прощения, но времени у нас нет», — быстро проговорила я. «Через минуту и вас, и меня, скорее всего, посадят в клетку, тогда уже точно никому свободы не светит». «Открывайте, будем переводить пленников», — послышался сверху голос Шинеримы. «Сейчас же в туннель!» — прошипела я. На этот раз эльфы не стали мешкать и быстро исполнили приказ. Последней мимо меня прошла эльфийка. Она так взглянула на меня своими глазами цвета чистого неба, что мне даже стало немного не по себе. В этом взгляде отражалось так много всего и сразу. От этого возникло ощущение, как будто меня волной окатило. Но волна эта была теплая, благодарная и даже немного веселая. Именно это я больше всего разглядела в ее глазах. «Что? Какого черта она там делает? У вас же был приказ никого туда не пускать!» Раздались крики Шимы, но я уже бежала за эльфами по узкому темному коридору. В основном я ориентировалась по тихому топоту спереди, а вот эльфы, неужели они так хорошо видят в темноте, если продвигаются вперед почти бегом? И это в полуприседе, так как высота туннеля не позволяла встать в полный рост, хотя этот вопрос подождет. В данный момент меня больше волнует такой же топот, но доносившийся уже позади меня. «Там впереди закрытый на замок люк, так что если есть мысли, как его открыть, самое время поделиться», — в полголоса проговорила я на бегу. «Зиги, вперед!» — скомандовал один эльф второму, и они поменялись местами. Внезапно все впереди резко остановились, и я чуть было не врезалась в спину эльфийки. Странно, в прошлый раз этот туннель мне показался длиннее. Эльф по имени Зигги быстро забрался по лестнице и начал что-то делать с замком, отчего оттуда начали доноситься характерные щелчки. «Он умеет скрывать замки?» – удивилась я. «Ага, раньше он был городским», – ответила эльфийка. «Удивительно. Обычно тех эльфов, которые ушли в людские города, или в простонародье городские эльфы, уже не принимали обратно лесные эльфы. Не знаю почему, но поговаривали, что на окраинах лесов даже находили мертвых городских эльфов, убитых стрелами бывших собратьев. Верить ли этим слухам, тоже не знаю, потому что проверить их правдивость у меня не было шанса. До сегодняшнего дня». Позади меня в темноте мелькал и качался из стороны в сторону огонек фонаря. И быстро приближался. Я вытащил из-за пояса кинжал на всякий случай. Ох, не люблю я ближний бой. Но что делать, с луком в этом низком коридоре будет не развернуться. Секундочку. Бормотал Зигги, ковыряясь в замке. Но секундочки у нас уже не было. Наполовину освещенное фонарем лицо Шинеримы вынырнуло передо мной и ополоснуло кинжалом перед ее носом. Она отскочила назад и оскалилась. Хорошо, что и ей здесь никак не получится помахать двуручным мечом. «Что ты делаешь, Варта?» Злобно взглянула на меня Шима. Хоть эльфийского языка я и не знала, но значение этого слова мне было понятно. Оно частенько употреблялось даже среди людей. Причем в негативном ключе. «Пытаюсь исправить свои ошибки. Вряд ли ты сможешь меня понять». «О нет, я прекрасно тебя понимаю. А вот понимаешь ли ты, что после этого ты уже не жилец?» «Готово!» Вместе со щелчком раздался голос Зигги, и крышка раскрылась. «Поговорим позже», — подмигнула я своей бывшей подруге, крутя в воздухе кинжалом и пятясь назад, вслед за выбирающимися на свободу эльфами. Около лестницы мне пришлось изловчиться, и, сделав пару выпадов в сторону наемницы для отвлечения, со всей силы пнуть ее сначала по ноге, а затем еще раз по лицу, чтобы окончательно сбить противницу с ног. После этого я заспешила по лестнице, пока Шима не очухалась. Не думаю, что я нанесла ей особого ущерба, так как она была покрепче, наверное, многих мужчин. Но в данный момент мне этого и не требовалось, только лишь выиграть немного времени. Из темноты туннеля начал доноситься топот новых ног. Вскарабкавшись по лестнице наверх, я вновь оказалась в густом кустарнике. В этот раз все было не так просто. Спокойно пройти сквозь этот терновник я уже не могла. Поэтому решила с силой пробиться через него. Но это было моей ошибкой. Колючие ветки впились в тело и обвили меня со всех сторон. А кроме этого, еще и продырявили одежду. Обращать внимание на боль не было времени. Используя кинжал, я прорубала себе путь к свободе. Позади меня на поверхность уже выскочила Шинерима. Ей с двуручным мечом-то кустарник, кажется, не доставлял особых проблем. Острая колючка впилась мне в щеку и пробороздила красную линию. Прошипев что-то даже для себя непонятное, я не стала заострять на этом внимание и принялась прорываться дальше. И вот, наконец, еще через пару шагов передо мной открылась чистая поляна. Но порадоваться в честь этого мне не дали. Сильная рука Шимы схватила меня за плечо и развернула на месте. Сразу же после этого вторая ее рука вцепилась мне в шею. Приподняв над землей, она с силой выкинула меня прочь из кустарника и сама последовала за мной. Судорожно закашлившись, я все же сделала усилие и поднялась на ноги, так как понимала, что в лежащем положении довольно трудновато защищаться. А сдаваться я не собиралась. Отскочив еще в сторону, я достала лук и уже в следующее мгновение натянула тетиву с характерным треском, отправив стрелу в сторону противницы. Но Шинерима резко ушла в сторону, увернувшись, а потом рванула на меня, замахнувшись мечом. Вновь отступив на несколько шагов, я отправила в полет друг за другом еще две стрелы. От одной наемницы увернулась, а вторая воткнулась ей в плечо. Только вот сложилось такое впечатление, что она этого даже не почувствовала. С яростью в глазах Шима приблизилась ко мне вплотную и попыталась нанести удар. Но меня не так-то уж и просто достать. Отпрыгнув в сторону, я пропустил ее клинок в паре сантиметров от своего лица и в это же время вытащил из колчана следующую стрелу. Ушедший в сторону тяжелый меч оставил свою обладательницу полностью открытой. Я бы могла покончить с боем и самой Шимой в данный момент, выстрелив из лука практически в упор, но... резко опустила оружие, и стрела продырявила наемнице бедро. Я-то наивная предполагала, что этим смогу закончить бой без смертей, но не тут-то было. Шинерима, как будто не замечая и эту стрелу, бросилась на меня и сбила с ног. Кулак в железной перчатке ударил мне по лицу. Я попыталась закрыться луком от следующего удара, но сразу же раздался хруст, и он переломился. Тогда у меня остался единственный выход. Вытащив из-за пояса кинжал, я нацелилась в шею противницы. Но и тут Шима перехватила мою руку и вывернула ее настолько, что я даже вскрикнула от боли и выронила кинжал. Тогда, подхватив мой же клинок, наемница приставила его к моему горлу, а сама навалилась на меня всем телом и придавила коленями мои руки. Я даже пошевелиться не могла, а лишь наблюдала за ее глазами, наполненными бесконечной яростью и злобой. «Я бы могла убить тебя прямо сейчас, не раздумывая!» – прошипела она. «Но видишь ли, в чем дело, я привыкла отдавать долги. Так что можно сказать, тебе повезло. Ты спасла мою жизнь, и сейчас я возвращаю тебе твою. А теперь проваливай, пока я не передумала!» Шинерима убрала кинжал и отпустила меня, перевалившись в сторону. «Теперь мы квиты!» Тогда я молча отползла немного в бок, поднялась на ноги и поковыляла по направлению к лесу. «И еще, просто совет!» — вновь заговорила Шима. «Никогда не недооценивай противника. Это может стоить жизни!» Невесело усмехнувшись, я сжала свое дико ноющее вывернутое плечо и побрела дальше. Как только я зашла за деревья, из кустарника повылезали другие наемники. Но, обнаружив лежащую на траве Шинериму, они сразу направились к ней, дав мне еще времени уйти дальше в лес. Да уж, побег удался совсем не таким, как я планировала. Теперь все считают меня предательницей, эльфы тоже куда-то делись, вот где их теперь искать? Лук сломался, кинжал Шима не отдала, из оружия у меня остались одни стрелы, а зачем они мне без лука? Этот лук столько лет служил мне верой и правдой, я к нему так привыкла. Попробуй теперь сделать такой же. Навязывается вопрос, зачем я вообще так поступила? О чем думала? Могла бы просто подождать до завтра, получить свои серебряные и спокойно вернуться в деревню. Но нет же, потянула меня. А во всем эта глупая совесть виновата, тролль ее побери. Одни проблемы из-за нее. Ох, как же я зла, как же зла!